Глава 17. Я положил пистолет в карман пиджака и направился к автомобилю. С озера дул холодный ветер, скоро должен был начаться дождь. Я включил мотор и отъехал от мотеля. Я ехал все время со скоростью 60 миль в час, быстро миновал город. Вдали слышались раскаты грома, звезд не было видно. На шоссе я нажал на педаль и довел скорость до 80 миль. Гром и молнии теперь были близки. Свет одной фары появился позади меня, как глаз циклопа на черном лице в маске. Завыла полицейская сирена, но Энн находилась в серьезной опасности, и ничто не могло остановить меня. Он поравнялся со мной на своем мотоцикле. «Задержитесь!» — закричал он. «Вымогатель!» — прохрипел я в ответ. Надо сказать, что тренировали его хорошо. Он на ходу вытащил пистолет из кобуры и освободил правую руку, управляя мотоциклом одной левой рукой. «Стреляю по счету 3», — предупредил он. Я нажал на тормоза, и автомобиль остановился. Мотоцикл пронесся мимо. Пока он разворачивался, я успел вынуть свой Смит Вессон и направить ему в голову. Его пистолет был тоже наготове. Нас отделяло друг от друга небольшое расстояние. «Стреляли вы за время службы в полиции?» — полюбопытствовал я. «Нет. И мне не приходилось. Один из нас будет застрелен в ближайшую минуту. Я не пойду больше в тюрьму и не сдамся. Теперь что скажете вы?» Начался дождь. Капли были крупные и тяжелые. Мы стояли друг против друга с пистолетами в руках. «Вы сумасшедший негодяй!» — заорал Фред, перекрикивая гром. «Почему вы не одумаетесь, пока еще не поздно?» «Я еще многое могу», — усмехнулся я. «Хватит болтать, Фред. Или вы повернете свой мотоцикл в другую сторону, или я стреляю». «Вы не станете стрелять», — завопил он. «Кончайте болтать, убирайтесь. Вы сумасшедший негодяй. Надеетесь уйти от всех нас? Надеетесь?» Я выстрелил. Я попал ему в плечо. Рука Фреда повисла, пистолет выпал. Я даже не взглянул на него, снова сел за руль и включил мотор. Мои руки тряслись, нога дрожала, когда я нажимал на педаль газа. Дождь застилал ветровое стекло. Я чуть не проехал домик Хэнди. Моя нога нажала на тормоз. Я крепко сжал баранку, и автомобиль остановился. Я вышел, оставив мотор включенным, подошел к двери Хэнди. Света не было. Я постучал рукояткой пистолета. «Кто это?» — спросил Хэнди. «Колби, открывайте свою проклятую дверь!» «Одну минутку, одну минутку!» Я ждал. Я снова ударил в дверь, чтобы поторопить его. Я собирался стрелять через дверь, но тут она распахнулась. Хэнди был в пижаме. Я не стал затруднять себя вежливым разговором. «Где Энн Графтон?» Я направил пистолет ему в живот. «Вы с ума сошли!» — встрепенулся Хэнди. «Стучать в дверь в такое время, махать пистолетом перед...» Я втолкнул его в домик и запер дверь. «Где Энн?» — спросил я. «Я не знаю, где она, черт! Двое ваших уже застрелены из этого пистолета, Хэнди. Один мертв, а второй лежит раненый посреди шоссе. Хотите быть третьим?» «Не запугивайте меня, Колби. Оружие меня не пугает. Так ли, Хэнди? Видите, я нервничаю. Я не буду церемониться. Где Энн?» «Не знаю», — ответил он и повернулся ко мне спиной. Я рывком повернул его к себе лицом. «Вы знаете, вы, негодяй, вы знали с самого начала, где она. Не говорите так, Колби. Чего не говорить, Хэнди? Я много чего сказал, много. Вы понимаете, что я имею в виду, продажная свинья, когда в последний раз вы действовали честно? Не пытайтесь остановить адскую машину, Колби. Только дурак становится на пути машины». «Какая машина? Шериф и пара его помощников? Патрульный на мотоцикле? Двое из публичного дома? Разве имеет значение, какого размера полицейская машина? Это их вы боитесь? Что с вами происходит? Или вам уж так хорошо платят? Дело не в этом. Я не нуждаюсь в деньгах. Я... Ладно, Хэнди, слушайте меня. Я знаю, что девушка по имени Лоис убита. Я знаю, что ее закопали Бартер и Хизекия. Я знаю, что Энн увезли поездом в Дэвистаун и догадываюсь, почему. Они отпустят ее, — промямлил Хэнди. Они обещали отпустить ее. Отпустят ли? Мой друг-детектив поехал в мотель и был схвачен ими. Из рассказа Хезекии я понял, что они где-то его прячут. Вы действительно верите, что они отпустят его и Энн? Проклятие, Хэнди, они попытаются скрыть убийство. Я устал. Где она? Я не знаю, он помолчал. Вы сегодня видели Хезекию? Видел последним. Он мертв. Человек по имени Джон Симс убил его. Он убил его, потому что узнал правду о Лоис. Он хотел на ней жениться, Хэнди. Как это произошло? Спросил он. Я не ответил. Хэнди наклонил голову и опустил глаза. «Где она, Хэнди?» Хэнди тяжело вздохнул. «В доме Джо Карлизла», — наконец решился он, — «в Дэвистауне». «Где?» Он долго колебался. «Я провожу вас туда. Дайте мне одеться». «Набросьте пальто», — сказал я. «Может быть, нет времени для...» «Хорошо», — согласился он. «Возьмите и одеяло», — велел я. «Мое переднее сиденье намокло». Хэнди прошел в другую комнату и сразу вернулся в плаще поверх пижамы. В руке он нес одеяло. Дождь немного стих. Я поднял верх автомобиля, положил на сиденье одеяло. «Поезжайте по проселочной дороге, Колби. Я выведу вас». «Это большой объезд? На полчаса. Надо быть осторожным. Мы не должны встретиться с Планетом». «Планет вышел из игры. Фред тоже. Машина сломалась, Хэнди». «Это для меня большая новость», — он помедлил. «Я предложил проводить вас в Дэвистаун до того, как узнал об этом Колби». «Да». «Мы проехали через город». «Езжайте до следующего светофора», — попросил Хэнди. «Потом сверните направо. Эта дорога ведет прямо в Дэвистаун». Мы не остановились на красный свет светофора. Я сделал правый поворот и нажал на газ. «Что случилось в мотеле?» — спросил я. «Долго рассказывать. У нас есть полчаса». «Хорошо. Вы поняли, что это бордель?» «Да. Это отличное дело. Оно было прибыльным еще до замужества Стефании. Потом Стефания расширила дело. Такое дело нуждается в защите. Вы полицейский, вы это знаете». «Да. У нас есть неподкупный прокурор штата. Если вы хотите что-то скрыть от властей, вы должны быть уверены, что местные власти у вас в кармане. Стефания умела ловко все обставить. Я не знаю, кого она подкупила первым. Возможно, Фреда, потом Планета. Я не доставлял ей неприятностей. Продолжайте. Вы должны понять Стефанию. Она экстравагантная женщина. Она любит вещи, любит роскошь. Проституция — это все, с чем она знакома, и она выбрала ее. Ей нужен был капитал, и она вышла замуж за бартера, имевшего собственность в городе. И, конечно, у него уже было дело, которое она могла усовершенствовать, и она добилась успеха. Я хочу знать, что произошло ночью 3 июня. Я иду к этому. Вы не поймете случившегося, если не узнаете о Стефании. Она странная женщина. Она была очень красива, можете мне поверить, а вышла замуж за бартера. Жизнь не баловала ее. Бартер уплатил за ее красоту подходящую цену. Конечно, Стефания получила то, что хотела. Это была сделка, а не любовь. Она стала женой бартера, спит с ним, верна ему. Может быть, даже она полюбила его, я не знаю. А бартер? Вы видели его, не так ли? Да. Это не голливудский тип мужчины. Он очень жесток, вы согласны? Вполне. Прошлой ночью это и случилось. Что? Девушка Лоис находилась в кабине номер 11. Это недалеко от конторы. Бартер вышел из конторы прогуляться. Стефания оставалась одна в доме. Она, очевидно, слушала пластинки, у нее много пластинок. Она слушала музыку, когда услышала крик. Она сначала позвала бартера, потом поняла, что кричат не в конторе. Который тогда был час? Около 8, я полагаю, уже темнело. Меня там не было. Стефания все рассказала мне позже, по телефону. Дальше. У нее есть пистолет. Стефания красивая женщина, вы не станете отрицать. Очень красивая, кивнул я. В голосе Хэнди появлялось что-то странное, когда он говорил о Стефании. «И благородное», — продолжал он, — «в ее присутствии нельзя употреблять грубые слова. Ближе к делу, Хэнди». Она взяла пистолет и вышла. Крики доносились из кабины номер 11. Она знала, что Лоис там одна, и подумала, что это зверь или какой-нибудь мерзкий паук так напугал девушку. Она побежала к кабине. Хэнди замолчал и вздохнул. — Слушаю вас. Животное было в кабине. Животным оказался Майк Бартер. О-о-о! Стефания увидела, как он борется с девушкой. Это смешно, с проституткой. Он хотел чего-то такого, чего Лоис не хотела, и она сопротивлялась, как тигрица. А Стефания стояла в дверях с пистолетом в руке, и она выстрелила. Она выстрелила 4 раза. Она убила девушку. «Зачем?» Хэнди кивнул. «Вы считаете, что она должна была убить Бартера?» Он оскорбил ее. Но, очевидно, инстинктивно женщина озлобилась на другую женщину, и она видела, как девушка упала. Стефания выронила пистолет и хотела выбежать из кабины, но Бартер остановил ее. Он поднял пистолет, сунул его в карман. Затем он оттащил девушку в туалет кабины. Она истекала кровью, и он хотел выиграть время, чтобы что-то придумать. Что же он придумал? Он вызвал Хизекию, и они вместе отнесли тело в грузовик. Они накрыли девушку мешком и отогнали грузовик в лес. Они бы закопали ее прямо там, но потом решили увезти ее подальше от этого места. Они вернулись в контору, начали все обсуждать, и тут подъехали вы с девушкой. — Понимаю. Бартер никогда бы не сдал вам кабину, если бы не ваша невеста. Он быстро соображает. Когда он увидел Энн, он уже знал, что делать. Лоис была высокой брюнеткой. Ваша невеста была почти такого же роста, похожего сложения. Лоис мало знали в городе, она провела здесь всего несколько дней. Бартер понимал, что рано или поздно кто-нибудь начнет искать Лоис. Девушка не может исчезнуть так, чтобы никто не заинтересовался этим. Но он не боялся случайных подозрений. Власти штата могли прикрыть дело. Дальше я способен рассказывать сам. Способны ли? Пока я принимал душ, Бартер поделился со своим планом с Хезом и Стефанией. Они утащили Энн из кабины, посадили ее в грузовик и повезли куда-то. В дом Хеза. Утром Стефания надела платье, привлекающее внимание. Бланш тоже привлекала внимание, известная проститутка. Стефания — известная женщина. Люди автоматически относили третью девушку к одной компании. Люди должны были принять красивую высокую брюнетку за Лоис. Если кто-нибудь будет задавать вопросы о Лоис, любой ответит, что Лоис уехала в город. Вы же видели ее? Да, но они планировали потом отпустить Энн. Похоже, сначала план был таким. Но вскоре они узнали, что я полицейский, и уже не могли отпустить ее. Проклятие, Хэнди, она, может быть, уже мертва. Я не думаю этого. Мы подъезжаем к Дэвистауну. Осталось немного. Дождь прекратился. Я выключил стеклоочистители. Давно вы ее любите, Хэнди? Спросил я. Кого? Стефанию. Не колеблясь, Хэнди ответил. С того дня, как Майк Бартер привез ее в Селливан. Почему вы везете меня к ним? На этот раз Хэнди колебался. Я решил, что он не ответит, но он заговорил. Я был хорошим законником. Я мог бы стать лучшим судьей в мире. Он помолчал. Стефания убила ее. Я подумал, что девушку тоже кто-то любил. Дэвистаун был большим городом, светящимся неоновыми огнями вывесок. Хэнди показывал дорогу, и мы быстро подъехали к трехэтажному дому в пригороде. «Какой номер квартиры?» — спросил я. «Не знаю. Его зовут Джо Карлизл». «Ждите здесь, Хэнди. Будьте осторожны», — посоветовал он. Здание выглядело спокойным. Я посмотрел на почтовые ящики. Джозеф Карлизл значился в квартире номер 33. Я поднялся по лестнице на 3-й этаж. Квартира 33 находилась в конце холла. Я подготовил пистолет и постучал. «Кто там?» — спросила Стефания. «Хизекия», — прошептал я. Дверь открылась. Я заметил удивление и растерянность в ее глазах. Она попыталась захлопнуть дверь. Она что-то прокричала внутрь квартиры, но я уже втиснул плечо. Я толкнул дверь, и Стефания, потеряв равновесие, упала на пол. Бартер и Карлизл выскочили из соседней комнаты. Они замерли, увидев меня. Пистолет 38-го калибра был направлен на них. «Кто донес вам?» — спросила Стефания, не вставая с пола. «Это не имеет значения», — ответил я. И тогда глаза женщины наполнились слезами. «Вы негодяй! Вы грязный негодяй!» — сказала она. И это был конец. В дежурной комнате 23-го участка было спокойно. Стоял солнечный июльский день. Тони Митчелл и Сэм Томпсон сидели за столом за чашками кофе. Томпсон не пил, ибо говорил. Он не любил делать два дела одновременно. — Ты герой полицейский, — произнес он. — Как ты можешь так говорить? — Очень просто. За все годы, что я в полиции, я никогда не встречал полицейского, укушенного змеей. Ты уникум. Я тоже не встречал такого. Это только подтверждает мою мысль. Тони, ты герой. Герой, Фил. Это он разгромил шайку. Тони, тот, кто уничтожает шайки, еще не герой. Боже, как ты выглядишь! Голова перевязана, повязка на ноге. Твоя жена, наверное, умирает от сочувствия к тебе. Она каждое утро подает мне завтрак в постель. «Белый охотник!» — воскликнул Томпсон. «Глядите на него! Бесстрашный, благородный! Боже, я даже не знаю, как его назвать!» Фил Колби вошел в комнату, направился прямо к столу и спросил. «Есть еще кофе?» «Что ты здесь делаешь?» — поинтересовался Томпсон. «Суд уже кончился?» «Кончился», — сказал Колби. «Так получу я кофе?» «О'Хара!» — закричал Томпсон. «Чашку кофе вернувшемуся герою!» «Что произошло?» — спросил Митчелл. Окружной прокурор добился осуждения. «Хорошо». «Да», — Колби вздохнул. «В зале суда было жарко». «Поэтому я и оставил тебя», — сказал Митчелл. «Почему?» «Я не люблю выступать перед окружным прокурором, особенно в летнее время». «Как ты благороден», — улыбнулся Колби. Он крикнул в соседнюю комнату. «Эй, О'Хара, принесешь ты кофе?» О'Хара ушел в дежурную комнату, поставил чашку на стол. Он налил кофе, Митчелл долил молока, Томпсон положил сахар. Фил Колби поднял чашку с кофе и полюбопытствовал. Так что же нового? Конец книги.